Итак, мы начнем сейчас с шестого понятия словаря. Это барьер сфер. Я сейчас прочитаю формулировку, а потом попытаюсь поподробнее рассказать, что это такое. Барьер сфер. Область пространства, где изменяется мерность. Космический корабль Земли может преодолевать барьер сфер, но психика человека при этом может погибнуть. НЛО имеет карту мерности космоса и следует обычным маршрутам, безопасным для его движения. За Марсом мерность меняется. Фаэтон, который двигался на границе изменения мерности, разбился из-за барьера сфер. У него нарушился ритм пульсации между центром планеты и его поверхностью. Из-за этого произошел распад фаэтона на астероиды. На Юпитер летать опасно также из-за барьера сфер. Барьер сфер может быть естественным в космосе, а также искусственным. Космический корабль НЛО, выходя из Солнечной системы, должен преодолеть барьер сфер, вызванный изменением мерности пространства. Ну, вот такая вот, так сказать, информация сжатая, да? Ну, что можно сказать подробнее про это явление? Вообще, это явление одно из самых основополагающих в космосе. И самое такое деликатное, одно из самых деликатных и самых таких неприятных, может быть, если так можно выразиться, потому что из-за барьера сфер многие беды происходят. То есть, причем виноваты не сами барьеры сфер, а уровень психики людей, которые соприкасаются с этим явлением. Вообще, что такое сфера? Вот сфера с точки зрения физики — это что-то такое, которое имеет объем. Обычно это шар, вот, ну хотя может быть и не шар. Но всегда, когда говоришь вот сфера, физическая сфера, это понятие какого-то шара, в котором есть, видимо, какой-то незримый центр, вот, и есть заполнение его чем-то, скажем, пространством там или каким-то веществом и все такое прочее. Вот. А здесь идет разговор не о сфере физической, а о энергосфере. То есть это что-то такое, что имеет очень отдаленную связь с физическим, и в то же время это является не физическим, как бы, существованием. Это энергосфера. То есть там существует в таком, как бы, микроскопическом, нет, не микроскопическом, а в таком более узком, сжатом виде законы космоса. Там идет развитие мерности пространства, там идет развитие векторов пространства и времени, там идет развитие координат времени. То есть там идет все, как бы, грубо говоря, по расписанию, которое происходит уже в таких вот больших масштабах. Каждая энергосфера, она имеет свой ритм. И каждый вектор, который там образуется, он тоже имеет свою определенную пульсацию. А барьер сфер – это как бы уплотнение, вызываемое векторной энергией при ослаблении действия энергетики, исходящей из незримого ядра вот этой вот энергосферы. То есть энергетика этого ядра, она обладает разной плотностью, и это ядро тоже так и символическое, оно как бы, оно есть и его нет. Это как бы вот диспетчерский центр управления энергосферой. Да. И вот энергетика, она начинает немножко ослабевать. Чем плотнее энергетика, тем она ослабевает, а более тонкая, она ослабевает меньше. И вот получается, что вот эта плотная энергетика, более плотная, к этой энергетике относится и энергия векторов, к этой энергетике относится и энергия различных координат временных. Она уплотняется, и получается вот такой, как бы, ну, относительно плотная такая вот, как бы, стена, которую преодолеть, в общем-то, трудно. И чтобы ее преодолеть, надо пройти сквозь нее, ну, так же, как нейтрино проходит сквозь плотное вещество. Для этого нужно изменить ритм пульсации в этой зоне. А как это сделать? Это можно, если векторная энергия, скажем, вы подходите к этой энергосфере, они бывают, как бы, ну, по пространству различные, вот, с точки физического пространства, они могут быть больше и меньше, потом они могут быть существовать одномоментно в различных мирах, но я потом это скажу. То есть, короче говоря, вы, условно говоря, вы, скажем, являетесь таким человеком многомерным, не таким в физическом теле, а человек многомерный, который живет, скажем, в четвертом, пятом, шестом, седьмом измерениях. Вы приближаетесь к этой энергосфере. Что нужно делать? Нужно просто вибрацию, скажем, в ваших энергозон, ну, в общем, это может аура, но тут надо сказать, что это комплекс энергозон, изменить до такой степени, чтобы ритм ваш, он сочетался с ритмом ядра, именно вот этой энергосферы, которую вы стараетесь преодолеть. Вот тогда только есть надежда, что вы сможете пройти незаметно. То есть ритм энергосферы ядра, он самый совершенный ритм в этой энергосфере. И вы как бы создаете такой туннель, по которому вы проходите. Но более того, если, скажем, вам удастся очень увеличить мощность за счет чего-то там, я не знаю, но за счет, скажем, каких-то подключений, каких-то еще энергетик, скажем, монадных миров Творца или там даже первоматерии, тогда вы этот канал увеличиваете до целой зоны. И вот эта зона, она как бы дает возможность войти в эту беспрепятственную энергосферу. И ваш ритмический рисунок как бы согласован с тем. Понимаете? Вот. Но как вы туда вошли, это вы еще полдела, потому что там, в общем-то, царит как бы для вас не совсем похожий такой, ну, не совсем родной ритмический рисунок. И вам нужно еще создать векторную энергию для того, чтобы постоянно улавливать как бы вот эти изменения плотности энергетики. Потому что плотность энергетики, она как бы возрастает к центру энергосферы. Понимаете? Вот. Я об этом вам говорю, как будто это физическое тело, но это не физическое тело. Энергосфера вообще даже это не тело, это как какой-то мир, я бы сказал. Причем энергосферы, барьеры энергосферы, они существуют не только, так сказать, в пространствах физического, пространства нашего мира. Я имею в виду, что такое наш мир? Наш мир – это тот мир, в котором вот мы живем, мы его ощущаем, мы его сознаем, воспринимаем. К которому относятся тонкие миры, к которым относятся сверхтонкие, там, точенные, монадные, все такое. Но в то же время это мир, которым, можно назвать мир, в котором мы находимся одномоментно, то есть с точки зрения времени, с точки зрения пространства. Скажем, вот есть, скажем, галактика какая-нибудь, которая от нас очень далеко, 2 миллиона километров, но это мир, наш мир все равно. Или, скажем, взять другую какую-то метагалактику, это уже наш мир. Но есть и другие миры, есть параллельные миры, понимаете, вот. И вот энергосфера – это такая штука, которая дружит со всеми параллельными мирами. Ну, как сказать, дружит? То есть, доступ к ней может быть от различных миров. И вот, и когда вот такая вещь получается, что кто-то неумело преодолевает вот этот барьер сфер, то вторгается какой-нибудь параллельный мир, который тоже хотел войти в эту энергосферу, но вы с ними не договорились, вы не знаете, потому что. И получается вот такая вот как бы конфликтная ситуация, которая может привести к нарушению, так сказать, в энергетике, скажем, вашей энергетике, которую, вот, скажем, вы хотели преодолеть эту энергосферу. И вот эти вещи происходят, когда человек, вот, скажем, он в астральном теле начинает путешествовать, потому что в астральном теле он путешествует, не учитывая того, что, в принципе, он начинает как бы соприкасаться с параллельными мирами, причем соприкасаться не просто так, он идет через энергосферы. А ведь когда человек в астральном теле, там все другое, там совсем другое понятие пространства и времени. Там все не то чтобы сужается, но там просто все другое, не такое, как здесь. И у него, в общем, возникает опасность, что он может просто нанести себе колоссальный вред. Причем нанести себе в том плане, что в параллельном мире, в параллельных мирах у него есть, так сказать, не то чтобы двойники, но люди кармические с ним связаны, существа кармические с ним связаны. Потому что карма, она распространяется на параллельные миры, безусловно. И вот тут как раз загвоздка с кармическими этими моментами, а потом уже, так сказать, когда о карме будем говорить, что даже вот у Лазарева эта система очень четко разработана, но у него тоже бывают эти заковыки, что вот не получается. Это вот связано явно с этими мирами параллельными, потому что там тоже отрабатываются какие-то, так сказать, кармические узлы, и как бы вы там, живя в параллельных мирах, что-то такое не то сделали. И вот здесь вот получается, что вы когда вы сюда пытаетесь преодолеть этот барьер сфер, и что-то у вас не выходит, надо подумать о том, что, видимо, что-то где-то у вас на порядке с параллельными мирами. Понимаете, вот здесь помогает что? Здесь помогает именно знаковый язык. То есть, если вы знаком настроитесь на волну как бы вот этой энергосферы, излучаемую от центра, вот, тогда знак одновременно решит задачу, во-первых, преодоления самого барьера и как бы приживление момента вхождения туда и приживления, как бы вот нахождения, что ли, внутри уже этой энергосферы, если можно так выразиться. Но вообще понятие «внутри энергосферы» с точки зрения барьера, это тоже очень хитрое понятие, потому что внутри и снаружи от нее это тоже вещь относительная, потому что, если, скажем, с точки зрения одного мира вы находитесь внутри этой энергосферы, с точки зрения другого мира вы находитесь снаружи этой энергосферы или в другом месте. Понимаете, это очень сложно, все вот так вот скачет. И здесь же опять на помощь только приходят знаковые моменты, потому что знак, он может одномоментно решать много задач, связанных с параллельными мирами, потому что он является универсальным средством общения и согласования вот, энергии параллельных миров. И вот эти все вот временные координаты, различные в этих параллельных мирах, они как бы в знаке не то чтобы совмещаются, но как-то гармонизируются. И вот при помощи знаковой медитации можно как бы вот этот барьер сфер преодолевать. Ну, это вообще вопрос очень сложный, потому что в будущем вообще с этой проблемой столкнуться, и мне кажется, что даже цивилизации более высокого уровня технически, чем наши, они, в общем-то, этот вопрос принципиально не решили, так сказать, вот по-настоящему. Мне кажется, что вот эти даже вот так называемые средние цивилизации, они тоже, в общем-то, мучаются от этого барьера сфер. Потому что, ну, как бы знаковая для них, как бы вот эта вот система, она не то чтобы неприемлема, но они как-то к ней относятся как-то скептически, потому что знаковая система, она связана с этим принципом вот, космической любви, который, в общем, не совсем понятен для них. Вот. Это не совсем любовь, как сказать, с точки зрения Земли, она он бывает очень жесткий, где-то суровый в каких-то моментах этот принцип. Вот. И поэтому вот у них вот эта вот разумная раскладка энергетики, вот, опять же, с таким каким-то, не то что пренебрежительным, но таким каким-то скептическим отношением к уважению к параллельным мирам, они, в общем-то, тоже как-то, ну, к параллельным мирам как-то так относятся. Но они знают об этом, но они считают, что вот многие, что только мы, вот истинное, все, параллельные миры, это, так сказать, ну, но они должны жить своей жизнью, и все. Они не хотят с ними, так сказать, общаться, вот, покупать контакт. Вот. И опять же, вот, говоря о барьере сфер, я могу связать это понятие с астральными мирозданиями, потому что там вот барьеров сфер нет. И там как раз все миры параллельные, они живут, общаясь свободно друг с другом. Там они все друг друга видят, они все друг друга знают, и там знаковые вот эти вот как бы, формы общения, они приобретают даже, как сказать, не только такой, ну, универсальный характер, что ли, обычные характеры, можно так сказать, а даже они могут создаваться, как бы материализоваться, что ли. То есть там буквально это очень звучит фантастически, но там из знакового вещества можно построить дворцы и все такое. Вот. Хотя это, в общем-то, очень фантастически звучит. То есть с точки зрения нашего земного мира это совершенно прозрачно и невидимо. И потом не надо забывать, что параллельный мир — это не мир, который далеко, он живет с нами параллельно, то есть пропитывает нас, мы сквозь него проходим, его не замечаем. И астральные мироздания тоже, они очень далеко, и в то же время где-то вот в нас живут. То есть мир Земли, он тоже как бы находится в этих астральных мирозданиях одновременно, и в то же время нет. То есть тут вот именно этот вот момент и да, и нет, он все время присутствует. Вот когда идет вопрос уже о знаковых формах мышления и о параллельных мирах, да и нет. То есть они и здесь, и в то же время они и не здесь. Вот. Ну, я, может быть, слишком, так сказать, пространно говорю об этом явлении, но вот мне кажется, что стоит на него обратить внимание, потому что это один из самых краеугольных камней барьер сфер, который существует вообще, мне кажется, вот в космическом познании, вообще в духовном космосе, и вообще в отношении стратегии космической жизни вообще. Вот. Потому что эти сферы не убрать, их, то есть они не, их не уничтожить, их можно только научиться с ними как бы, ну, как бы, так сказать, деликатно обходиться и как бы, ну, как бы условно говоря, их гармонизировать. Вот. Но убрать барьер невозможно сфер. Почему? Потому что каждая энергосфера имеет право на свою независимость. И любой мир, вот скажем, каждый из вас имеет свой независимый ритм. свою индивидуальность. И поэтому принцип индивидуальности нельзя нарушать, потому что тогда нарушается свобода и появляется, в общем-то, ну, как сказать, появляется что-то такое, я не знаю. Короче говоря, это приводит к отсутствию развития, такого разнообразия развития жизни. И у нас на Земле такие опыты делались, вот когда индивидуальность подавлялась и все шло, так сказать, под строевой марш. В общем, это грубое изображение того, что могло произойти, если, так сказать, не было бы вот индивидуальности в космическом понимании и не существовало бы барьера сфер. То есть это вещь необходимая, но с ней нужно, так сказать, обходиться очень осторожно и зная, как это делать. Вот сейчас я попробую это изобразить в звуке, насколько это у меня получится. Но это будет немножко поменьше, чем разговор. Thank you. Ну, в общем, тут звуковое, оно может передает что-то другое, что словесное, что невозможно передать словом, но в всяком случае хорошо то, что сочетание слова и музыки, оно как бы дает возможность сосредоточиться на чем-то одном, что речь идет об одном слове, об одном понятии. Сейчас далее седьмое вот понятие в словаре – это братство аур. Оно звучит так в словаре. Братство аур – тип общины, в которой решаются главные вопросы бытия. Семья – микрообщина. В будущем человечество станет жить по законам общины. Ну, это определение, в общем-то, связанное, конечно, с тем, что говорили рерихи Елена Ивановна и Николай Константинович. Они, в частности, говорили, что в будущем лучше жить. Они говорили, лучше жить или, возможно, что так будут жить по одному цвету аур. В общем, и некоторые люди считают, что, в общем-то, вот такой подход, он, в общем-то, где-то, ну, как бы опять создает какие-то группировки, в общем-то, все такое прочее. Вот. Ну, почему я сразу с этого вот начал, краеугольного вопроса, вот по цвету аур. То есть вот дело в том, что цвет ауры, ведь он имеется в виду такой преобладающий цвет. И потом опять же это еще не все. Дело в том, что когда люди общаются друг с другом, как понимаете, они ведь как? Дело в том, что мы живем вот в наших земных условиях как? У нас есть несколько сфер общения. Есть, скажем, производство, есть семья, скажем, есть еще какое-то бытовое общение такое, уличное что ли. То есть есть разные сферы общения. Вот. И на производственном, в производственной сфере там люди, конечно, соприкасаются с разными цветами аур, и там различные уровни, перепады, и там бывает, конечно, лаперизм, все такое. И вообще вот форма производства, которая сейчас на Земле, она, в принципе, конечно, не говорит о том, что общество у нас очень высокого уровня по духу, потому что фактически сам тип этого производства, когда люди работают для того, чтобы жить, для живота, что ли, во многом, а когда на втором плане, если честно говоря, стоит уже сторона такая духовная, вот, но это вот чем приводит к тому, что производство является как бы монстром, который давит на сознание людей. Ну, скажем, вот огромный завод, вот человек приходит на этот завод, он там очень много людей, в общем, и там они заняты какой-то там производственной задачей, очень мощной, все такое. Раньше был энтузиазм, люди горели этим, это все было прекрасно. Вот. Сейчас уже люди не такие стали, они уже приходят на работу уже без особой радости, часто такое бывает уже, и вот есть такой момент. Вот. Вот. Уже пропал вот этот вот запас энергии, и вот ощущение вот давления, вот это вот, что давление сверху что-то давит, в общем, оно очень действует на психику и как-то подавляет человека. И он находит, так сказать, смысл жизни не столько в труде, в работе, как, в общем, в расслаблении, в отдыхе, вообще неизвестно в чем. Вот. Такой вот момент вот есть. И вот, ну, о чем это говорит? То, что, конечно, люди, они еще пока не могут как бы найти такой способ как бы обмена энергиями, который бы вынуждал их быть привязанными к какого-то рода такой деятельности, механической и все такого. Это очень, ну, пока не получается. Но в будущем, возможно, когда энергообмен будет гораздо более высокого уровня, что-то произойдет и не будет таких уже как бы тяжелых, что ли, ну, влияний на человека, таких тяжелых форм производства, потому что все это действует. Эгрегор вот этот вот, ну, эгрегор производства, вот такого тяжелого производства, он, конечно, давит на тонкие сферы, и реализация, конечно, духа, она где-то затормаживается. Раньше были, конечно, вот, скажем, какие-то вот идеи, вот такое развивалось, но это все, в общем-то, держалось на духовной энергетике, который был, видимо, большой запас генетический. А потом он стал уменьшаться. И сейчас уже наступило время, когда надо что-то восполнять. И вот, может быть, вот одна из форм этого восполнения, вот эта вот знаковая медитация, она помогает как бы получить сырье, что ли, какое-то оттуда, которое позволит, так сказать, переработать духовно внутри себя. И тем самым человек как бы снова может как-то получить выход, ну, в духовную сферу. Ну, может быть, это неправильно, я не знаю, но дело в том, что один из способов все же в этом заключается. И вот когда люди вот как бы объединяются по какому-то такому уже принципу не производственному, а другому, когда их объединяет, вот, как говорят, космический магнит, уже какая-то общность, ну и говорят, идея, это очень банально звучит, но чего-то какого-то общестратегического, какого-то духовного такого направления, они выравниваются, в общем-то, где-то. То есть, не в смысле уравниловки, а у них получается, как бы они начинают уже подстраиваться под что-то такое, что является для них ведущим. То есть, например, если человек где-то или несколько человек выделяется по уровню, скажем, а другие начинают к ним подстраиваться, расти. Вот такое. Но все равно, вот, как вот говорили Рерихи, вот цвет ауры, вот, он как бы характеризует, в общем-то, мне кажется, что он не только психическую как бы такую субстанцию человека, он и духовную как-то характеризует, хотя с точки зрения тонкого уровня. Но здесь происходит явление, когда люди встречаются по одному типу цвета, вот, явление резонанса. Здесь они как бы друг другу помогают и друг другу как бы дают что-то для того, чтобы дальше как-то расти, и появляется ощущение огромного смысла жизни в этот момент. Если же нам вторгается кто-то с другим уровнем, то он, конечно, может принести дисбаланс. И причем страдает и он сам тоже. И, ну, в общем, жизнь сама по себе, она, как бы, так сказать, решает эти вопросы, потому что, так сказать, когда вот собираются какие-то вот общества, так сказать, вот добровольные, там все равно собираются где-то люди близкие, поэтому, в общем, и тип общины здесь как-то какой-то появляется, вот. Но мне кажется, что вот этот тип общины, о котором говорится вот насчет будущего, это еще не самое, так сказать, высшее. Мне кажется, что когда-нибудь в очень отдаленные времена, наверное, будет существовать что-то подобное тому, о что писал Циолковский, то есть человек будет жить в форме луча, то есть индивидуальность его как бы будет в то же время растворена в общем, и тоже, как бы сказать, и в то же время будет сохранять индивидуальность, и в то же время он как бы будет связан со всеми. Но это, в общем-то, очень-очень отдаленные времена, и это где-то больше относится к астральным мирозданиям по уровню. А сейчас пока что, конечно, вот община, мне кажется, такой, это уровень, который позволяет все-таки перейти на более совершенную форму жизни, чем сейчас. И опять же, надо смотреть на общину не так, как раньше смотрели, то есть по принципу производства, то есть многие понятия общины, это просто что, ну просто как натуральное хозяйство, там все, значит, работают, каждый там делает свое дело, они вместе живут, как вот сказать, на семья, и вот, значит, один там делает то другое. Дело не только в материальных каких-то моментах, но и в духовных тоже. То есть там люди занимаются духовной практикой совместно. И в будущем возможно, что люди, научившись как бы немножко энергостроительству, они научатся что-то уже создавать такое, что избавит их от необходимости, скажем, обращаться с природой так, как сейчас обращаются, скажем, ну, с деревьями, там, с растительным животным миром. Они научатся обходиться. И тогда вот типа этой общины, он приобретает уже черты, так сказать, не натурального уже хозяйства, так сказать, не такого как бы коллектива, колхоза, что ли, а уже единение душ. Вот тогда появляется уже именно то, что, так сказать, дает возможность вырваться из кризиса энергетики, из кризиса духовности. Потому что вот сейчас наступает вот этот кризис энергетики, это вот вещь совершенно закономерная. Потому что сейчас повсеместно вот слышишь, в любой стране, у нас понятно все, что у нас, значит, сейчас такой период нелегкий. Но вот, скажем, в Англии, даже в такой стране уже, очень благополучной с точки зрения экономики, очень мрачно смотрят на будущее, тоже говорят, что-то происходит с экономикой. То есть что-то все летит, все что-то рушится, не получается. А это вот это энергетический кризис, который касается, так сказать, не только материальных каких-то сфер, он касается духовных сфер. Значит, надо что-то срочно перестраивать в мышлении человека, в тонких сферах. Срочно, причем, надо что-то перестраивать. Уже все, уже, так сказать, есть такое грубое выражение, кранты уже, все. И вот И сейчас уже вот этот момент, какой-то вот изменение сознания, изменение сознания, высшего сознания, вот это вот точки зрения вот области полиэгения, там духов, что-то произошло, уже что-то такое изменилось. И сейчас наступает более благоприятный период для того, чтобы вот это мышление вступило на новую фазу. Как раз вот подход к этому типу общины. Но опять же, надо понимать это как духовной общины. Не как вот такой только по средствам производства объединения там какие-то. Вот. Вот мне так кажется, что такое вот сейчас происходит. И в будущем, конечно, я надеюсь, что мы должны выйти из этого кризиса, причем этот выход из духовного кризиса, он обязательно будет связан с выходом из экономического кризиса, потому что нельзя разделять эти понятия. Но понять это очень трудно, потому что любой вот человек, который вот так круто занимается экономикой, все такое, он как-то так очень абстрактно смотрит на эти вещи. Ну причем здесь духовность, он духовность относит сразу к культуре, к искусству. Вот. Искусство же не является, так сказать, чистым виде духовности, это уже опосредованная вещь, потому что, так сказать, искусство, оно тоже где-то в своей сфере оно эстетично больше. А чисто энергетическое искусство – это вещь, в общем-то, к сожалению, не такая частая. Вот. Потому что за формой, за эстетикой теряется живое что-то такое, особенно в последнее время. Вот. Об этом, кстати, писал Иванов, и об этом говорил Айванхов, что искусство тоже – это связь с природой непосредственно нет. Но можно сделать, конечно, средствами искусства, связь с природой, да. Вот. И опять же, вот я, почему я к этому возвращаюсь, потому что именно вот и искусство здесь, конечно, очень сильную роль влияет, если оно пойдет через энергетику, и наука, если она тоже пойдет на пути, так сказать, как бы целостного познания. Если это все будет идти какой-то, так сказать, синкретированно, синкретически, то есть объединиться что-то синтетическое, какое-то познание, тогда, безусловно, проблемы, они вот этого духовного кризиса, они могут решиться уже и в плане экономики тоже, даже Земли, нашей планеты. Вот. И вот братство аур, вот это вот, которое вот я вот подошел уже к братству аур, это как раз именно тот тонкий тип общины, который необходим просто в будущем, потому что без него ничего не получится. Потому что если люди душами друг с другом не соприкасаются, то тогда, конечно, не будет никакого взаимопонимания. То есть никакие договора, никакие вот эти все вот законы, они ничего не будут действовать по-настоящему, потому что только души, они могут договориться с друг с другом по законам природы, по законам Бога. А, так сказать, договора все, они все равно, они где-то во многом отличаются, к сожалению. И вот это братство аур, мне кажется, оно все-таки где-то выход из этого положения. Но это, опять же, не предел. Это просто, как бы, мне кажется, промежуточный этап, если очень долго-долго смотреть вперед жизни человечества, на многие миллионы лет, если так говорить. Ну, в общем, может, я слишком далеко загнул. Но, во всяком случае, вот братство аур – это неизбежное, мне кажется, не то, что это как бы единственный выход, но это неизбежность, мне кажется, какая-то. Потому что иначе без этого, без общения душ, потому что через ауру только происходит общение души, никак не получится. Просто через мозги не выйдет этого. Только вот общение душ дает выход. И сейчас, мне кажется, наступает такой момент, что люди должны как-то заглянуть друг к другу в глаза своей души. И сейчас я попытаюсь это в звуке изобразить. сейчас надо будет поговорить о времени. Но это, в общем, глобальное понятие. Тут вообще слова не очень разные. Одни очень такие здоровенные, то есть на которые можно говорить до бесконечности, другие более узкие. И вот тут надо как-то укладываться, вот эти пять там где-то примерно, может быть, шесть или четыре, там, в зависимости от того, какие понятия укладываются в рамки времени. Поэтому приходится как-то вот выдумывать такие вот такие выражения, чтобы было как бы понятно главное. В книге написано так: время – энергия, которая образует определенную ритмическую пульсацию силовых линий, способствующую гармонизации стихийных сил первоматерии. Возможно, возвращение человека в прошлое и уход в будущее при использовании определенных соотношений отрицательных и положительных энергий времени. Вот. Ну, вот сразу, время – это энергия. Вот первое сразу выражение. Ну, конечно, вы все прекрасно знаете, что то время, которое течет у нас в действительности, вот в нашей действительности, это как бы только внешняя сторона времени, это как бы, что ли, его, ну, если можно сказать, плотная, что ли, структура, может так выразиться, или это просто, может, какая-то форма, хотя форма времени – это совсем другое понятие и форма времени. Но энергия времени – она является очень важной, и в каком отношении, что практически благодаря энергии времени возникают все координаты времени, возникают все энерговектора пространственные. Потому что все-таки, если говорить о первичном и вторичном, потому что, конечно, это вещь очень относительная, поскольку в жизни космической там причина может быть следствием, и наоборот, следствие может быть причиной одновременно. Все-таки время, его энергия, она является где-то все-таки первичным по отношению к пространству. Я имею в виду пространство, которое, ну, как бы, ну, пространство, ну, не только физическое, как бы, пространство тонкого мира, пространство утонченного мира и так далее и тому подобное. То есть энергетическое даже пространство. Вот. Энергия пространства – это тоже несколько другое понятие, это уже связано с первоматерией. Вот, так сказать, вот, и, но вот пространство, которое как бы имеет какую-то материальность определенную, все же она обязана своим рождением энергии времени. И поэтому энергия времени, она является как бы законодательной по отношению ко всем пространственным структурам. И все вот нарушения, условно связанные с теми или иными формами жизни, формами существования энергетики, они связаны, конечно, в первую очередь, то есть в космическом плане, если говорить не божественном, а в космическом плане, это, конечно, с энергией времени. Здесь написано время – энергия, которая образует определенную ритмическую пульсацию силовых полей. Ну, то есть, время – это то, что дает жизнь вибрации. То есть, собственно говоря, есть три кита, как бы, которые обусловливают жизнь. Но это известная вещь. Это написано в книге, как она называется, я не помню, вот, которая была написана где-то в Алтае, вот эта книга, я забыл уже. Вот такая вот интересная очень книга. Там тоже было записано, тоже информация пришла этому человеку. Вот, что есть вибрация, есть напряженность, есть ритм. То есть вот это три вот этих составляющих, которые, собственно, без них жизнь невозможна, вообще энергетическая жизнь. И вот вибрация – это как бы, ну, первое, то, что возникает. Вначале было слово, есть такое выражение, или есть. То есть вначале была вибрация. Слово – это вибрация, то есть появился определенная уже вибрация. Вибрация сама по себе, она именно возникает благодаря энергии времени. Вот не благодаря энергии пространства, она дает только вот это. И эта вибрация, она, живя сама в себе, как бы, она приобретает какой-то определенный ритм. Когда появляется ритм, уже есть, так сказать, возможность создания что-то такое подобное, так сказать, каким-то уже энергетическим структурам. Вот. Уже есть возможность построения каких-то координат временных. Координаты временные строятся следующим образом. Вот сейчас очень сложно пойдет. То есть... Ой, как-то выразиться, не могу перевести. Идет отсечение потока силовых слоев первой материи, которые представляют из себя ключи жизненных структур. Эти ключи жизненных структур находятся в слоях первой материи, которые ближе всего расположены к зонам первоматериальности монадных сцеплений, рождающих монады мир Творца. В общем, я точно не могу, извините. Вот потом будете по магнитофону слушать. И вот, вот эти ключи, которые возникают в этих в монадных сцеплениях, а монадное сцепление это не есть монада, это просто то, в чем монада как бы живет. Понимаете, в перматерии есть такие капсулы, если так можно выразиться, в которых монада проходит какое-то испытание. В этом написано в книге Древа Духа. Она, вернее, не то чтобы она проходит испытание, она там как бы набирает мощь для того, чтобы пройти испытание, вот так точнее говоря. И вот там-то, в этих вот капсулах, вот как раз там, вот, вот именно из этой зоны, вот там энергия времени, она приобретает, так сказать, возможность конструирования каких-то определенных своих меток, что ли. Вот как вам объяснить? Вот время, это если такое-то, как понять, вот как вот это что-то из точки растягивающее, как вот если берут точку, вот есть такой даже фокус, вот из кольца вот достают, скажем, большое такое большое полотно, фокусник делает, берет, и вот так же она как бы из точки рождается, вот это время, но из точки появляется, как бы, то есть это была вибрация, вибрация была в точке. Ну, вы скажете, точка не может вибрировать. Нет, точка вибрирует, потому что точка сама по себе не есть ничто. Точка – это проход в первую материю. Вибрация оттуда, понимаете, из первой материи идет. И вот точка, она вибрирует энергии первой материи. Вот. И точка – на переход энергии первой материи, скажем, в энергию времени. Вот на переход, понимаете, вот это очень интересная вещь. И вот она начинает вибрировать. Появляется вибрация. После этого вот из точки как бы появляется вот этот ход, развитие вот этого шлейфа, уже, который имеет координаты. То есть вот уже это вот шлейф координат временных. Вот. Временные координаты, они, их очень много, понимаете, их бесконечное количество. То есть это покрывало из временных координат. Временная координата это тоже как бы точка, но точка иная, чем эта точка выхода. Это точка, которая имеет очень много различных, как бы вам сказать, ну, форм. То есть это может быть точка имеющей формы. Это, в общем, звучит как-то странно, парадоксально, как-то нелепо. Но тем не менее, эта форма в точке есть. То есть они заключены как бы в ритме этой точки. То есть точка сама по себе, она вибрирует. Вот. Но с точки зрения пространства, это точка. А с точки зрения времени, это уже не точка. То есть это уже постоянно меняющаяся какая-то структура. Вот это вот очень такая сложная вещь, понимаете? То есть пространственная точка есть, есть временная точка. Вот это совершенно разные вещи. Вот. И вот эта вот вибрация вот этой вот временной точки, временной координаты, она рождает уже определенный пульс, определенный ритм. И возникает уже ритм временных координат. Вот эти временные координаты, они как бы распыляются, опять же, по временному какому-то пространству. Есть какое-то временное пространство, не пространство понимания, вот пространство, вот что-то такое, мир этот временной. И каждая, она, значит, занимает свое какое-то положение, относительно продолжает увиживать. И между вот этими вот временными точками возникает напряжение силовое. То есть вот это грубая модель молекула, грубая модель, ну, вот этих вот вещей, понимаете? В общем, все где-то едино. Вот. И, кстати, вот секрет именно перехода вот четвертое измерение как раз наблюдается то, что если молекулу надо поменять время, то есть как бы сделать вот именно пространственную молекулу, обратить в временную молекулу, и мы сразу идем в четвертое измерение, то есть мы станем сразу же перемещаться куда угодно в этом трехмерном пространстве. Но это, в общем-то, конечно, сложно практически сделать. Вот я немножко отвлекся. И вот далее появляются три составляющих. Вот уже есть, значит, у нас вибрация, есть ритм, есть напряжение. После вот этого уже возникновения напряжения появляется вектор пространственный. Вектор рождается в пространстве в результате трех вот именно вот этих вот китов составляющих. Но только вектор пространства, не само пространство. То есть это канал выхода уже энергии пространства. Вот тогда появляется канал выхода. Как же он получается? Нужно видим минимум две временных координаты, чтобы появилась значит, вектор выхода пространства. Минимум две. Но вот такие пространства, вот двухмерные пространства, понимаете, они ну есть, но как бы. Но есть даже миры такие двухмерные. Но, в общем, ну это где-то, в общем-то, демонический мир очень сильно используют, потому что неудобные для управления. Вот. Но минимум две координаты. Но для того, чтобы создать, так сказать, что-то такое, способное, так сказать, уже видоизменяться энергетически, необходимо три временных координаты, и возникает третья. То есть она не то, что возникает, она есть. Она просто берет себя в союз, получается такая молекула из временных координат из трех, да? И, вот, и возникает такое наше пространство трехмерное, так сказать. Но оно возникает не сразу, оно возникает благодаря тому, что энерговектор, он как бы берет на себя энергетику вот этих временных координат, и потом они выходят из измеренного временного вектора, так называемое нуль измерения. То есть там еще ничего нет, там нет ничего ни пространства, ни времени, там как пустота полная. И вот эта вот пустота, она начинает вращаться, знаете, вот как, ну подобно тому, как вот Солнце рождалось. То есть все очень, все едино, вообще все процессы очень где-то похожи. И начинает уплотняться, вот, от скорости этого вращения, то есть от напряжения вот этих временных координат начинается уплотнение этого, идет этого нуль измерения, появляется, так сказать, уже ну как бы такое энергетическая вот эта сфера, ЭСП появляется, вот она уже рождается своим энергетическим временным рисунком, она уже возникает. Вот рождается первая вот эта ЭСП, условно говоря. Потом уже, очень внимательно слушайте, уже не рождается почкование, ЭСП не идут. То есть можно так делать, но это не то. То есть другие координаты уже берутся там, и они тоже что-то делают, и возникает другая. И они начинают такая мозаичная система. Но ЭСП, они все в принципе, грубо говоря, они барьеры сфер в них есть, но они в то же время живут друг в друге. Понимаете, одновременно. Получается такая очень сложная мозаика. И получается такое вот мозаичное пространство, энергетическое пространство, в котором, собственно говоря, все начинает рождаться. Вот. Скажем, звезда как рождается? Она рождается, в общем-то, благодаря слиянию очень многих энергоэсп в единое целое. То есть вот сжатие момент наступает, когда очень много временных координат, и получается как бы прорыв вот такой вот, это, ну вот взрыв. Вот. И вот эта звезда рождается. Фактически это, ну как бы, концентрация очень многих энергосфер пространства при наличии очень большого количества временных координат. Потому что если, ну сколько я не знаю, но там очень много должно быть, гораздо больше трех, чтобы это возникло. То есть, вернее, я не совсем правильно сказал, должно быть очень много, то есть минимум по три координаты в каждой энергопространственной структуре должно быть, а вот этих вот структур должно быть, ну, десятка-полтора, как минимум должно быть, если не больше, там такой. Вот. И тогда возникает вот этот взрыв огромной мощности, который рождает как бы звезду. А звезда развивается по тем же принципам, как бы она тоже, как бы, ну, то есть методом излучения она, вот этого излучения как вам сказать, она рождается еще не физически, она рождается еще как бы в кварковом состоянии, говоря нашим этим языком физики. Вот. Ее как бы не видно, она невидима. Появляются такие кварковые, такие как бы вот эти, как называется, кварковые каналы выстраиваются, по которым, как правило, появляются как бы мини такие вот звездочки, которые находятся в разном временном режиме. И получается, что вот эта звезда, как бы, она как бы раньше рождается немножко, и она возникает как звезда, а те рождаются как бы позже. Вот. И они как бы как планеты становятся. Но не обязательно, может быть, и это зависит от того, сказать, в каком времени они рождаются. Опять же, позже, раньше это понятие не наши, это как бы такие другие понятия. То есть там разные временные координаты могут быть, и на этих вот как бы кварковых планетах, кварковых солнце, солнцах, звездах. И возникает вот эта вот система, как бы, ну, звездная. То есть фактически все мы имеем все вот эти вещи. То есть мы имеем в себе вот эти кварки, мы имеем в себе вот эти все вот нуль измерения. То есть все у нас это есть, но находится просто в страшно зажатом виде. Вот. И поэтому говорить вот далее вот очень трудно, потому что вот эти все знания, которые сейчас идут, они, возможно, где-то новенькие в чем-то, они идут эзотерически, потому что нигде этого не прочитал, это сейчас мне поток идет, но я это, в общем, как-то знал об этом, но сейчас мне это оформилось, вот все слова, вот, и я хочу как-то подытожить то, что я сказал, потому что вот время, это понятие, вот почему я говорю, эзотерическое понятие, оно все-таки во многом, чем, скажем, физическое и, скажем, чем даже энергетическое, потому что эзотерическое в каком плане, потому что время — это таинство. То есть вот сам момент вот рождения времени и сам момент рождения даже вот этих координат временных, это таинство, которое просто, ну, которое невозможно описывать, это невыразимая вещь, понимаете? То есть фактически то, что я вам сказал до рождения энергопространства, это как бы иррациональный мир, то есть его как бы нет. То есть с точки зрения физического мира вообще его нет, понимаете? Но он есть. И вот, он живет совершенно иными законами. И вот, и там все происходит, вот эти все вот вещи, вот эти, вот скажем, есть, ну, скажем, такие понятия, рациональное пространство. Что это такое? Это пространство, заполненное временными координатами. То есть это не пространство вообще, никакого отношения к пространству не имеющее. Вот, это пространство, заполненное временными координатами, это иррациональное понятие, которое мозгами не поймешь. То есть вот это очень сложно. И поэтому просто я хочу подытожить все сказанное, потому что, несмотря на то, что я сказал, все равно познать время, чисто рационально невозможно. Это понятие, в общем-то, эзотерическое и рациональное. И сейчас я попытаюсь в звуках что-то такое показать. Thank you. Сейчас я расскажу несколько слов о векторе. Ну, вектор, он, в общем-то, это вещь, связанная непосредственно с временем. И, может быть, я немножко меньше времени буду ему уделять. Сейчас я прочитаю, что там написано в книге. Вектор – направление пути изменения мерности пространства. Это многомерное пространственное понятие. Вектор одновременно несет в себе информацию об изменении мерности пространства и выполняет роль энергетического проводника, связывающего несколько пространств с различными мерностями. Здесь, я бы сказал, это идет разговор о пространственном векторе. Но существуют еще и временные векторы, но дело в том, что они как бы находятся в иррациональном состоянии по отношению к вектору пространства. То есть они как бы под ту сторону черты. Понимаете, получается так, что вот я бы говорил, времени, время как бы оно зазеркалье, вот это рождение времени как бы происходит зазеркалье. То есть если мы смотрим в зеркало, мы смотрим во временной мир. То есть из чего родилось время, вот так грубо говоря. И возможно, что, так сказать, завешивают зеркала, потому что не хотят, чтобы, так сказать, оттуда что-то такое пришло, потому что ну, кто знает, может быть, так сказать, темные силы тоже где-то пытаются это использовать, и вот эти вот как бы силы времени для того, чтобы поработить сознание людей. Ну, в общем, ладно, это я немножко отвлекся. А сейчас просто я буду говорить о векторе пространственном. Но это понятие более простое, ну, относительно, конечно, простое, чем временной вектор или, можно сказать, проводник временной координаты. А пространственный вектор – это действительно очень интересный такой канал, который направляет изменение мерности пространства в ту или иную сторону. Если вектор он увеличивает, умножает мерность, тогда пространство становится свободнее, потому что чем больше как бы векторных выходов в пространстве, тем оно свободнее, то есть в нем больше возможностей для творения различных энергосистем, различной энергетики. Силовые поля, вот здесь написано, что вот электрическое поле, это многомерное пространственное понятие. То есть вектор, он живет в разных измерениях сразу, одновременно. Это вещь, которая тоже как бы существует одновременно в многих мирах. И, кстати, связь с параллельными мирами во многом можно осуществлять через вот эти векторы пространственные и с приключением кода мерности, так называемого. То есть надо просто знать код мерности какого-нибудь мира определенного и переходить туда. Но знать этот код, это, видимо, очень сложно, поскольку код меняется очень часто и он в таком секретном каком-то находится виде. Вот. Ну, кстати, вот говорят, что вот эти цифры, вот эти вот арабские цифры, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, они являются каким-то своего рода шифром, кодом выхода в другие измерения, но этим надо уметь пользоваться, то есть это как бы тоже знаки. Вот. Но это тоже отвлекся немножко. Вот. И вектор, он очень капризен по своему характеру, он не находится все время, он находится все время в различных состояниях. Одновременно он может быть и спокойным, и в то же время очень как бы нервным, то есть в нем потребность у вектора, это как бы живое существо, если так можно условно выразиться, постоянно потребность к расширению, увеличению своей как бы вот зоны действия, как бы, и поэтому существует вот эта вот природа вот энергосфер, энергосферное как бы строение вообще, собственно говоря, пространства, поскольку она не дает вектору, беспрепятственно совершенно, не то что размножаться, увеличить зону своего действия. Потому что если вектору давать возможность увеличить свое действие безразмерно, тогда векторная энергия заполнит всю ЭСП, всю энергосферу пространства, и фактически тогда произойдет взрыв. Может произойти. Такие вещи, кстати, происходят иногда. Вот это, бывает такая вещь. Это очень нехорошая штука, поскольку тогда возникает так называемый стихийный такой циклон, вот, и который может, так сказать, очень много энергетически уничтожить вокруг в различных строений энергетических, в том числе и он, и физические миры тоже. Вот. Но, к счастью, это бывает страшно редко, и поэтому вектор все-таки он находится в таком пульсирующем состоянии, как бы он увеличивается, уменьшается, и еще очень важная особенность вектора, что он имеет способность к размножению бочкообразным путем, что ли. Вот. То есть он создает, как бы, вот как, ну, подобно тому, как, скажем, земляника Викториан дает эти усы, вот он тоже дает, как бы, такие усы. Вот. Но опять же, не надо путать вот развитие этих вот, как бы, ответвлений векторных с его захватом зоны. Это разные вещи, потому что при отпочковании вектора, появление подвекторов так называемых, как раз вектор, он более гармонизируется. То есть он похож, как бы, на дерево, тоже как переплетается все. Вот. И он дает очень различные тогда выходы в различные миры, различные измерения, и он тогда, вот этот вектор, когда есть такой вектор в энергосфере, с ней легче будет договориться, то есть найти, так сказать, возможность преодолеть барьер сфер с этой вот энергосферой гораздо легче, если этот вектор как вот имеет вот эти вот подвектора различные, как ветви. Вот. Потом, конечно, вот вектор действительно он выполняет себе функцию, как бы, изменения верности пространства, то есть он изменяет мерность и проводник. То есть вот это сочетание того и другого, вот, оно не такое простое, потому что, скажем, когда необходим контакт с другими энергосферами, это бывает постоянно. То есть он должен менять свою мерность и одновременно проводить энергетику связи. Это очень трудно, потому что надо мерность так точно рассчитать, чтобы, так сказать, не было какого-то нарушения барьера сфер. То есть вектор, в принципе, если так говоря условно, если его считать живым существом, как бы заинтересован с одной стороны в прохождении барьера сфер, поскольку он хочет связать пространство с различными мерностями, но с другой стороны он и консервативен, потому что вот эта потребность его увеличения зон, она как бы приводит к замыканию энергосферы. И вот как раз вот от того, насколько, сказать, преобладает вот именно вот эта способность быть проводником, вот вектор, над безразмерным, как бы, увеличением мерности, и зависит, так сказать, совершенство, что ли, вот энергосферы пространства. Дело в том, что при чрезмерном хаотичном увеличении мерности, которое не контролируется, что ли, при выходе в другие пространства, может как раз получиться либо замыкание, либо взрывание, либо такие вещи, которые я уже говорил. И поэтому вопросом упорядочивания, что ли, векторов занимается, так сказать, как бы это вот диспетчер, он находится как бы в центре, то есть это все очень похоже, едино, это как бы не то чтобы ядро, но это такое как бы мыслящее образование, вот, которое связано как раз с временными координатами, породившими вот эту энергосферу. То есть энергосфера имеет своих родителей, как бы там, то есть по ту сторону, что ли, вот это как бы, если сказать, энергосфера, она ближе, так сказать, к рациональному и понимаемому объекту, ближе, то вот эти координаты вообще, они очень далеко от рационально понимаемых объектов, и поэтому какие бы незримые родители у этой энергосферы. И вот этот центр, как бы, он является как бы их, ну, как бы там, ну, я не знаю, как сказать, связником, что ли, или как вот сказать, одновременно уполномоченный посол, что ли, от родителей, которые родили эту энергосферу. Вот. И поэтому он этому вектору как бы дает, как бы, такие вот, не то чтобы указания, но он, на всякий случай, дает определенный ритм увеличения мерности. То есть он должен увеличивать мерности в каком-то определенном рисунке, вот, который вот, нужно в данный момент делать. И в это время, значит, происходит вот такое гибкое такое увеличение мерности пространства и одновременно пропускание определенных энергий из других сфер, чтобы как-то обменяться, так сказать, информацией, все такое, ну, в общем, для того, чтобы обогатиться. И, ну, в общем, просто идет информационный обмен, грубо говоря, в такой очень грубой форме. Но еще напоследок я хочу сказать, что вектор, он пространственный, и он не один в энергосфере, их много. Вот. И если вот недостаточно совершенная, так сказать, энергосфера, то есть, ну как это сказать, там было недостаточно, скажем, временных координат, она родилась, недостаточное количество там. Вот. То есть родители были достаточно ответственные, что так можно выразиться, тогда вот эти энерговектора начинают между собой как бы спорить. И начинается как бы вот энерговекторный такой как бы этот конфликт, который тоже может привести, в общем-то, не, ну, не к взрыву сферы, а к искажению ее. И, в общем, это очень на руку космозлу. Оно играет и на вот на этом играет, оно играет и на вот, как бы, зазеркалье тоже, зеркальное. Вот, то есть оно хочет везде играть на раздвоении всего. То есть вот, на раздвоении, расчленении всего и вся. И на этом как бы живет, на этом держится. Вот, и поэтому пространственный вектор, он, конечно, один из показателей, то есть, вернее, состояние пространственного вектора, один из показателей благополучия энергосферы пространства. Сейчас я попробую вот немножечко изобразить в звуках, если получится.